Клавир Китежа и фуги Баха лежали у Аси в чемодане в избе под лавкой. Собираясь в ссылку и спешно укладываясь, она и елочка обсуждали и мысленно взвешивали каждую вещь, так как количество багажа было строго ограничено. Тем не менее, она все-таки сунула в чемодан потихоньку от елочки несколько папок, отлично сознавая нелепость этого поступка, но чувствуя себя не в состоянии расстаться с откровениями на музыкальном языке. Когда она возвращалась к дому, все так же увязая в сугробах, вокруг все выглядело уже несколько иным. Она не знала, что именно так будет. После минуты озарения на очень короткий срок зрение всегда приобретало особую зоркость и ясность. Как будто снимались мутные очки. Снег и синие полосы на нем выглядели особенно девственными. Голубь, ворковавший на крыше крылечка, говорил, по-видимому, о только что случившемся. Он-то, конечно, все знал. На лице Мелитины Ивановны, встретившей ее в сенях, морщинки расположились так, что подчеркивали ее кротость, а чело ее было увенчано скорбной ясностью. В собственной маленькой горнице установилась особая прозрачность. Образок старца Серафима у постели словно светился, а на личике спящей дочки почило выражение священной тишины, которое не всегда в одинаковой мере было доступно взгляду матери. Когда она стала собирать на стол, то увидела, что и на белой скатерти, и на глиняной кринке с молоком, и на круглом деревенском хлебе лежит печать благости, которая должна сообщить их трапезе нечто о древнехристианской агапе. Светлая минута принесла с собой умиротворение. «Из-за чего я волнуюсь? Чего страшусь?» — думала она. «Ведь я не у дикарей, а среди русских крестьян. Разве здесь, в русской деревне, допустят, чтобы молодая женщина с двумя маленькими детьми умерла с голоду? Не допустят из христианского милосердия. Некрасов очень хорошо сказал: «Ты любишь несчастного, русский народ». Я и сама это сколько раз замечала. Но от тех, кто настроен по-новому, коммунисты, не допустят из гражданской сознательности, из принципа. Проживу с помощью добрых людей, которых я встречала всегда и везде. День этот весь прошел озаренный отблесками священной минуты. Но не может человек сохранить их надолго. Подступающий голод разрушил все –